Приказ короля – это приказ короля, хоть монарх и является ребенком. Младшенький черный вил веревки своего старшего брата, ну или первый ужас Еоля во всем потакал единственному кровному родственнику. Под моим фрапированным взглядом палач залез мне за пазуху, поковырялся там, облапав все, что можно и нельзя. Под мои возмущенные вопли достал оттуда свой сворованный кинжал. Ой, как неудобно, прямо под пристальным взглядом потенциального работодателя. Клинок я тайком умыкнула, когда целовались с голодным кошмаром. Первый ужас королевства просто резанул по путам, на которых я висела. Мне не оставалось ничего, кроме как шлепнуться на пол. Я шипела так злобно, как только могла, но боялась пошевелиться. Руки и ноги занемели, по телу бегали колючие мурашки, а мышцы сводило судорогой. Эти двое стояли надо мной, король с выражением жалости на лице, а палач мрачно и, как мне показалось, злорадно. Когда я смогла отдышаться и пошевелить мизинцем, Конрад Черный заговорил, обращаясь к королю. «Я не считаю, что эту эноку стоит нанимать хотя бы в поломойке». «Что?» – окрысилась я, вскакивая с пола. «И откуда только силы появились? Он же мне сейчас всю малину сломает, и я не смогу спасти сестру. Да я прекрасно готовлю. Кто-то только и бегает ко мне жрать. Кто-то сам пришел ко мне и согласился готовить за определенную услугу», – парировал палач. Я захлопнула рот. «Такие вещи не при ребенке. Но вот когда мы окажемся наедине, уж я-то все выскажу этому наглецу. Эй, кухарка, я не откажусь от печенья и горячего молока». «А чего это ты ей так распоряжаешься?» – возмутился палач. «У меня с ней договор был раньше тебя». «Где это?» – возмутилась уже я. «Ну, если ты не хочешь стать королем вместо меня...» «Пей, кровавый», – поправил стекляшки на конопатом носу. «То вне зависимости от ваших ранних договоренностей, теперь все решаю я». «Монарх мы в конечном счете или как?» – добавил в конец обнаглевший ребенок. Помолчали. «Ну так как? Хочешь на мое место?» – осведомился наиковарнейший из детей. Первый ужас королевства растерянно молчал. Похоже, по каким-то личным причинам королем ему быть не хотелось. И пий двуличный продолжал. «То-то же. Значит, теперь я ее нанимаю. Хочу печенье и молока», – уже другим тоном произнес монарх. «Проводи мою личную кухарку на кухню, и пусть она все приготовит». Нам с Конрадом Черным ничего не оставалось, как развернуться на 180 градусов и отправиться на поиски кухни. Нет, я могла поклясться, что когда мы уходили, я видела, как монарх скачет от радости по покоям на одной ножке. Или мне это уже померещилось?